Телец принадлежит к знаку Земли, и любовь к Земле рано или поздно у него проявится. Даже если обстоятельства вынуждают его жить в многоквартирном доме, он не может обойтись без балкона, увитого цветами, или хотя бы без цветочных ящиков за окном. Когда городской шум начинает слишком действовать ему на нервы, он, прихватив с собой удочку и палатку, спешит на лоно природы. Зов земли настолько силен в быке, что если он не имеет собственного дома или хотя бы балкона, он постарается найти такую работу, которая связана с частыми поездками за город. Ну, в совсем безвыходном положении он реализовывает свою страсть к природе, отправляясь на ипподром или на прогулку в парк. Как правило, телец обладает завидным здоровьем. Он редко болеет, но если уж заболеет, выздоровление затягивается, в основном из-за его упрямства, нежелания прислушиваться к советам врачей и недостатка оптимизма. У быков чаще всего болят горло, шея, ноги, лодыжки, половые органы, спина и позвоночник. Простуды оборачиваются ангинами, а избыточный вес, вызванный перееданием, приводит к болезням сердечно-сосудистой системы, варикозному расширению вен и так далее. Не обходит тельцов стороной и подагра, правда, принадлежащим уходе за собой и подвижном образе жизни, они могут счастливо избежать перечисленных выше болезней. Помните, здоровому от рождения организму тельца необходимы свежий воздух и физическая нагрузка. Тельцы по натуре очень упрямы. Сами они таковыми себя не считают, пребывая в уверенности, что просто разумны и тверды. Тельцов и мужчин и женщин трудно сдвинуть с места, как в прямом, так и в переносном смысле. Муж-телец ни за что не пойдет с женой в гости, сколько бы та ни упрашивала, если в доме, куда они приглашены, неудобные кресла. Жена-телец, если ей не нравятся приятели мужа, просто не будет с ними общаться. И все же у тельцов есть одно замечательное качество – необычайная терпеливость. Тельцы того и другого пола могут годами, не жалуясь, выносить физические и моральные напряжения. И чем сильнее напряжение, тем упорнее и выдержаннее телец. Верность и преданность тельца семье и друзьям безгранична. Большинство тельцов заслуживают медали за исключительно редкое качество – несгибаемость духа под ударами судьбы. Характеристики прекрасные, не правда ли? Но при всем том бык все же страшно упрям. Телец с одинаковым удовольствием съест все. От жареного картофеля до шоколадного торта и маринованных овощей, причем без малейших признаков несварения желудка. Но самым любимым блюдом в меню быков все же остается мясо, бифштекс или лангет, запитая бутылочкой другой хорошего вина. Тельца не назовешь утонченной натурой, он обожает похохотать над старой кинокомедией, где люди падают, поскользнувшись на банановой кожуре, или макают друг друга физиономией в кремовый торт. Тонкая ирония у тельцов не в почете, они предпочитают ей грубоватый народный юмор. Тельцы редко бывают жестокими и мстительными. Единственное исключение – присутствие в их личном гороскопе созвездия Овна, яркое подтверждение чему личность Гитлера. Тельцы обычно люди денежные. Это, разумеется, не означает, что все они миллионеры, но то, что среди них редко встретишь тех, кто стоит в очереди за тарелкой бесплатного супа – факт. Свое богатство бык строит медленно и упорно. Начав с небольшого капитала, он кирпичик за кирпичиком воздвигает прочное здание своего благосостояния. Наряду с деньгами телец любит и власть, но не саму по себе, а только как сознание того, что он сам себе хозяин. Бык ценит свои деньги и свою собственность не меньше, чем свою семью, но он вовсе не жаден, он ничего не пожалеет для своих близких и попавших в беду друзей. Тельца впечатляет масштабность. Он, не взглянув, пройдет мимо клетки с обезьянками, зато долго и с видимым восхищением будет разглядывать слона. Как это ни покажется странным, телец может испугаться мыши и будет спасаться бегством от осы. Телец неравнодушен к хорошей живописи и классической музыке, недаром в нем живет дух Венеры, покровительницы искусств. Многие тельцы обладают неплохим голосом, среди них часто встречаются профессиональные певцы. Музыка сопровождает тельца всю жизнь, а живопись становится профессией или хобби.